Глава 4. Граф, который чтил традиции. Сварог погнал коня наугад, ориентируясь по солнцу и забирая к хельстатской границе, от которой их отделяло лиг 50. Странная компания браво неслась в неизвестность, нахлестывая коней. Они долго скакали по перелескам и равнинам, ненадолго переходили на рысь и вновь пускались галопом. Сварог начал беспокоиться за коней, пора было дать им роздых. Но тут показались, наконец, поля с пожухлой стерней, выгоны, окруженные заборами из толстых жердей, утоптанные скотом дороги, а там и большая деревня в низине, за которой чернел на холме господствующий над окрестностями пятибашенный замок. Три башни пониже, две повыше. Вокруг подножия холма идет вторая внешняя стена с бастионами. — Это еще что такое? — удивился Сварог. — Стены? Он помнил, что лет 100 назад кто-то из тогдашних баргов, голубиной кротостью примерно равной Конгеру ужасному, задумал извести под корень магнатские амбиции и в борьбе с буйной титулованной вольницей издал указ о сносе всех приватных укреплений, проводя его в жизнь с помощью тех громыхающих штук, что и в этом мире истори считались последним доводом королей. За свои новшества в области архитектуры он удостоился, в конце концов, то ли мушкетной пули, то ли отравленного пудинга, но наследный принц, оказавшийся пареньком решительным, продолжил дело, и стены замков были срыты. Но этот на холме был укреплен по всем правилам, однако маловат для государственной крепости. Делия поняла его недоумение. Здесь, в Заречье, на границе с Хельстедом, чаррийский указ не действовал, стены и прочие укрепления местным дворянам разрешили оставить, на всякий случай, все-таки пограничья. Сварог вспомнил свою знакомую хельстедскую змеюку, подумал, что в Хельстеде могут отыскаться твари и почище, с сомнением покрутил головой. Нет, стены, защита весьма проблематичная. Впрочем, есть еще волчьи головы. «Если это поместье, здесь есть лошади», — сказал он. «Каковых можно купить или обрести иными методами, в нашем положении вполне простительными?» «Золотые слова», — поддакнул Бонни, погладив приклад пулемета. «Замок — это еще и дружина», — рассудительно сказал Шедарис. «А выбор у нас есть?» — прищурилась Мара. «Любую половину дружины я беру на себя. Надеюсь, с другой половиной вы как-нибудь управитесь?» «За что я тебя люблю, так это за твою жизнерадостность», — сказал Сварог. «Оптимизм всегда достоин уважения, а посему едем к замку. А может, все обойдется миром». И тронул коня, подумав мельком, что форма ганзейских матросов сейчас выглядит довольно нелепо, особенно если матросы эти движутся верхами в противоположном от реки направлении. Но не было времени на очередной маскарад, и вся надежда на дворянскую спесь, на то, что здешний хозяин поможет собрату Лауру скрыться от погони. Обитающие на захолустной границе сеньоры на многое смотрят иначе и проще, нежели утонченная столица. Отыскав стежку, они въехали в деревню, еще издали чуточку удивившую их тишиной и полным безлюдьем. Только кое-где шмыгали кошки. Не видно ни людей, ни какой бы то ни было скотины, собачьи будки пусты. Возле них валяются цепи с расстегнутыми ошейниками. Ворота хлевов распахнуты. Кое-где валяется оброненная в попыхах утварь, миски, кочерга, новый башмак. «Ну, этого мы и навидались», — хмыкнул Шедарис. «Они все ушли в замок. Но никакой противник сюда еще не наехал. Все дома целые, а наш брат-солдат, попав во вражескую деревню, по детской резвости непременно что-нибудь да подпалит». «Может, это они от нас спрятались?» — предположил Паколет, браво подбоченившись в седле и стоя на стременах, чтобы поберечь стертую задницу. «Не переоценивай, дружок, себя», — хмыкнул капрал. Сварог натянул поводья, достал из чехла подзорную трубу и стал обозревать замок. Фортеция выглядела готовой к серьезной осаде. Широкий ров, окаймляющий холм, заполнен водой по самую кромку. Мост опущен, но на стене над воротами внешней стены маячат двое с алебардами, и возле них лениво поднимается дымок над котлом со смолой.